Наступил ноябрь, а они по-прежнему оставались в Мериде. Джим и Мария большую часть времени проводили вместе. Салливан не желал быть с ними днем. Он теперь начал пить после завтрака, днем он нередко бывал в оживленном и шутливом настроении, но к концу обеда неизбежно тупел и делался мрачным. Их жизнь остановилась до декабря, когда Соединенные Штаты вступили в войну с Японией, и тогда они снова стали частью этого мира. Салливан бросил пить. Сидя после обеда во внутреннем дворике, они строили планы. Салливан и Джим пребывали в возбуждении, они вернулись к жизни. Мария была печальна. «Я не хочу об этом думать», — сказала она. «Вся моя жизнь там была войной. Одна заканчивалась, другая началась. Кажется, мне от нее не убежать». Салливан прекратил нервно мерить шагами дворик. «Нам нужно возвращаться», — сказал он Джиму. Джим кивнул. Поток неожиданных событий захватил и его. «Я хочу поступить в армию до того, как меня призовут», — сказал он, довольный, по крайней мере, этими словами, если не самой идеей. «Это бессмысленно», — страстно сказала Мария. «Если бы я была мужчиной, я бы убежала, спряталась, дезертировала, стала изменником». Салливан улыбнулся. 5 лет назад я бы сделал то же самое. А почему не сейчас? Потому что это хоть какое-то дело. Она повернулась к Джиму. И ты так считаешь? Это все решает. Возможно. Это ее ничуть не убедило. Нам нужно возвращаться как можно скорее, сказал Салливан. И что ты будешь делать, спросила его Мария. Стану солдатом или корреспондентом, как получится. «Похоже, что наши мексиканские каникулы закончились», — сказала Мария. «Мне они понравились». «И мне тоже». Джим посмотрел на Марию, и любовь вспыхнула в нем с новой силой. Угроза войны и разлуки приблизила к нему Марию. «И мне тоже», — Салливан передразнивал его. «Мне доставило наслаждение каждая минута пребывания здесь. У нас получилось любопытное трио, да?» «Получилось», — голос Марии звучал мрачно. Они решили, что вернутся в Штаты через Гватемалу. Они без хлопот перенеслись над облаками, горами, темно-зелеными джунглями. Они с удовольствием летели над жаркой, парящей землей, словно перестали быть земными существами, превратились в нечто более могущественное, основополагающее, не знающее таких преград, которые нельзя было бы преодолеть с помощью жестких серебряных крыльев. Джим вдруг представил себя в авиации. Вот он перелетает через континенты и океаны, быстро перемещается по земле, не оставляя на ней следов. Он жаждал летать. Гватемала после Юкатана была просто рай. В городе стояла прохлада, а улицы имели такой вид, будто их только что выскребли. Люди были веселы, воздух приятен, и всюду, куда ни бросишь взгляд, высились вулканы. Остроконечные, пронизанные синими прожилками теней, увенчанные шапками дождевых облаков. Из отеля Салливан послал телеграммы различным друзьям-журналистам, которые могли бы помочь ему устроиться военным корреспондентом. Когда связь с внешним миром была установлена, Джим и Салливан отправились к себе в номер. «Ну вот, оно почти и кончилось», — Салливан стоял у окна, глядя на горы. Джим уточнил. «Наше путешествие?» «Конечно, путешествие». «Да», — сказал Джим, который понимал, что имеет в виду Салливан. «Думаю, что по приезде в Нью-Йорк нам придется расстаться». Салливан улыбнулся. «Сомневаюсь, что армия пошлет нас воевать вместе. Рано или поздно все кончается. Интересно, почему?» «А ты не знаешь?» — презрительно спросил Салливан. «Неужели не знаешь?» «А ты знаешь?» «Конечно. Как только ты влюбляешься в кого-то, прежняя связь тут же прекращается, разве нет?» «Это ты о Марии?» «Да, о Марии». «Это очень сложное дело, Пол. На самом деле все не так, как можно подумать». Но Джим не смог сказать всю правду. Это было слишком унизительно. К счастью, детали не интересовали Салливана. Ему вполне хватало его интуиции. Независимо от деталей, результат неизбежно был один. «Я ведь с самого начала знал, что так оно и будет. Я все сделал, чтобы это случилось». «Зачем?» Но Салливан никогда не смог бы признаться, почему поступает так, как поступает. «А затем», — сказал он, чувствуя, что говорит неубедительно, — «что я считал, так будет лучше для тебя. Она чудная женщина. Она может вытащить тебя из этого мира. «Зачем меня вытаскивать? В первый раз Джим признал, что все же принадлежит этому миру. Потому что ты не годишься для таких отношений, и чем скорее ты прибьешься к какому-нибудь другому берегу, тем лучше для тебя». «Может быть», — Джим посмотрел на Пола. Темные круги у него под глазами исчезли. Он по-прежнему оставался привлекательным для Джима, даже сейчас, когда все было кончено. Говорили они по-дружески, но, по большому счету, каждый лгал так безбожно, что ни у одного не возникло ни малейшего сожаления, что между ними все было кончено.